Глава 16. Монах не может вести битвы духовной, если не одержит победы над плотью. Итак, этим созерцанием, победив страсть чревоугодия и объедения, и оказавшись не рабами плоти и не осрамленными пороками, мы, как на олимпийских упражнениях, будем признаны достойными вступить в высшие противоборства, и после предъявления таких доказательств к нам будут иметь доверие, что можем сражаться с духами злобы, вступающими в борьбу только с победителями, и с теми, кто заслуживает быть допущенным состязаться на духовном поприще. Это и есть как бы самая твердая основа во всякой борьбе — подавить сперва плотские вожделения, ибо не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться, а кто законно не сражается, тот без сомнения не может и на ратоборном поприще состязаться и заслужить венец славы, награду за победу. А если на этом ратоборстве будем побеждены, обличены, как рабы плотской похоти, не представив знаков ни свободы, ни крепости, то, как недостойные рабы, с посрамлением тотчас будем выгнаны с поприща духовной борьбы. Ибо всякий делающий грех есть раб греха, от Иоанна 8:34. И будет сказано нам святым апостолом: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, то есть легкое» 1 Коринфянам 10:13. Ибо мы не заслужим вступить в более трудную войну с небесными непотребствами, злыми духами, если не могли покорить слабую плоть, противящуюся нашему духу. Глава 17. Основание духовного ратоборства состоит в борьбе с чревобесием. Хочешь ли слышать истинного подвижника, атлета Христова, сражающегося по законному праву ратоборства? «Я, — говорит, — бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 1 Коринфянам 9:26-27. Видишь, как он в самом себе, то есть в своей плоти, заключил сущность ратоборства, как на самое твердое основание поставил и успех борьбы в усмирении плоти и покорение своего тела. Итак, я бегу не так, как на неверное. Бежит верно тот, кто, взирая на небесный Иерусалим, имеет его всегда в виду, к нему направляет неуклонное стремление сердца своего. Бежит верно тот, кто, забывая заднее, простирается вперед, стремясь к определенной почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе, Филиппийцам 3:13-14, куда всегда устремляя взор своего ума и спеша к нему со всею готовностью сердца, с надеждою взывает: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил» 2 Тимофею 4:7. И поскольку знал, что он с ревностью неутомимо бежал за обонянием благоухания Христова и изнурением плоти одержал победу на духовном противоборстве, то с уверенностью говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». А чтобы и нам подать подобную надежду на воздаяние, если на поприще этой жизни захотим подражать ему, он присоединил: «И не только мне, но и всем, возлюбившим явление его» стих 8. Провозглашая, что в день суда мы будем участниками в его венце, если, любя пришествие Христа, не только видимое, когда он в конце мира явится, но и духовное, когда ежедневно приходит в святые души, изнурением тела одержим победу в противоборстве. О том пришествии Господь в Евангелии говорит: «Я и Отец мой придем к Нему и обитель у Него сотворим» от Иоанна 14:23. И еще: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною» Апокалипсис 3:20. Глава 18. Какими подвигами святой апостол получил венец славы? Впрочем, апостол не только течение путь совершил, как говорит «я бегу не так, как на неверное», что в частности относится к напряжению ума и горячности духа его, которым он со всем жаром следовал за Христом, воспеваясь невестою «За тобою побежим для обоняния мастей твоих» Песнь песней, 1-3. И еще «К тебе прилепилась душа моя» Псалом 62. Апостол свидетельствует, что он одержал победу и в другом роде борьбы, говоря «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9, 26-27. Это относится к скорбям воздержания, телесному посту и сокрушению плоти. Этим апостол представляет себя мужественным борцом со своей плотью, показывает, что не напрасно давал ей удары воздержания, но умерщвлением своего тела достиг трофея борьбы. Усмирив плоть бичами воздержания и сокрушив ударами поста, духу-победителю он принес венец бессмертия и пальму нетления. Видишь законный порядок ратоборства и усматриваешь исход духовного сражения. Как воин Христов, одержав победу над соперницей плотью, повергнув ее к ногам своим, он восседает на колеснице, как великий победитель. Этим указывается на обычай римлян воздавать почести победителям. Триумфом называлось высшее торжество всех почестей, которое устраивалось только в честь знаменитых вождей или императоров, которые, одержав славную победу над врагами, с торжеством всего народа возвращались в свой город на колеснице позолоченной, которую везли 4 белых коня. На голову им надевали венец золотой. Сенат и народ сопровождали их в храм Юпитера Капитолийского для принесения жертвы и отсюда отвозили в дом с пышными церемониями. И потому он бежит не на неверное, потому что надеется скоро войти в небесный Иерусалим. Он бьется, то есть постом и усмирением плоти, не так, чтобы только воздух бить, то есть напрасно раздавая удары воздержания, но духов, находящихся в нем, то есть страсти и похоти. И поскольку эти виды противоборства он совершил и прошел, будучи пожалован многими венцами, то он достойно вступает в сражение с более сильными врагами и, восторжествовав над первыми соперниками, с надеждою взывает «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». К Ефесянам 6:12. Глава 19. У подвижника Христова не прекращается борьба, пока он находится в теле. У подвижника Христова не бывает недостатка в сражениях, но чем больше он возрастает в успехах победы, тем более сильное противоборство наступает. Ибо после покорения плоти какое множество противников – какое полчище врагов, раздражаемых его триумфом, восстает против победителя, воина Христова. Это для того, чтобы воин Христов, разленившись от праздности мирного состояния, не забывал о славных подвигах своего противоборства и, расслабев от бездействия беспечного, не лишился бы награды. Итак, если с возрастанием добродетели хотим взойти к высшим степеням триумфа, то в том же порядке должны вступить в сражение и вновь с апостолом говорить «Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое» 1 Коринфянам 9, 26-27. Чтобы, преодолев это сражение, опять с ним, апостолом, мы могли говорить «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Против духов злобы поднебесных, к Ефесянам 6:12. Ибо иначе мы никаким образом не сможем сразиться с ними и не заслужим того, чтобы вступить в духовную борьбу, если будем побеждены в сражении с плотью и разбиты в борьбе с чревом. Тогда справедливо будет нам сказано апостолом сукоризную: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое» 1 Коринфянам 10:13. Глава 20. Монах не должен изменять время принятия пищи, если хочет вступить в подвиг борьбы. Итак, монах, желая вступить в подвиг борьбы, во-первых, должен быть осторожен, чтобы, побеждая сластью какого-нибудь питья и пищи, не позволять себе принимать пищу до законно установленного и общего часа обеда, да и по окончании обеда не позволять себе брать хоть сколько-нибудь пищи и питья. Также должен соблюдать установленное время и меру сна. С таким же старанием надо отсекать сладострастие души, как избегать и порока блуда, ибо кто не мог обуздать излишних пожеланий чрева, чрево, по словам святого Григория Великого, искушает нас таким образом, иногда до установленного времени желает есть, иногда, хоть и не прежде времени, но желает пищи более дорогой, лакомой, иногда не разбирая пищи, какова бы она ни была, только желает, чтобы она лучше была состряпана, а иногда погрешает в количестве пищи, превышает меру потребности, это чаще всего бывает. Иной же ест с жадностью всякую грубую пищу слишком торопливо или часто. Как тот сможет погасить разжигание плотской похоти? И кто не мог подавить страсти явные и малые, как тот сможет победить страсти тайные, возникающие вне всякого наблюдения людей?